Кроме того, посмотрев, во что одеваются ее однокурсницы, она поняла, что единственные имевшиеся в ее распоряжении джинсы, те самые чернильно-синие, купленные мамой накануне их отъезда из Спарты, не были искусственно поношенными, не сидели низко на бедрах, не обтягивали ноги, в общем, заставляли их обладательницу выглядеть совершенно не по-дизельному. Так они и сидели втроем и обдумывали сложившуюся в их жизни ситуацию. Судя по всему, сегодня, в пятницу вечером, им совершенно нечем заняться. Тягостное молчание первой нарушила Мими. «Я, пожалуй... В общем, пойду-ка я в спортзал». «Ты на часы посмотри, 10:30, и сегодня пятница», — оборвала подруга Беттина. «Фитнес-зал наверняка закрыт. И потом ты таким образом просто признаешь свое поражение. Не такие уж мы жалкие убогие, чтобы убивать время в спортзале в пятницу вечером». «Ну и что вы предлагаете?» — спросила Мими. Шарлотта сказала, «Может, у кого-нибудь из вас есть карты? Или игры настольные?» «Ой, да ты что?» — отмахнулась Беттина. «Мы что, школьницы? Может, посоревнуемся, кто сколько выпьет?» — предложила Мими. «Кто сколько выпьет?» — переспросила Шарлотта, изо всех сил стараясь не выдать охватившую ее тревогу. «Ну да. Ты что, никогда про такую игру не слышала?» «Почему же?» — пожала плечами Шарлотта, не в силах признаться, что слышит о таком впервые. «Ну ладно, а где мы сейчас спиртное-то раздобудем?» — озадачила подруг трезвым вопросом Беттина. «Да и правда негде», — разочарованно согласилась Мими. Разговор опять прервался, у Шарлотты на душе полегчало. Ей вовсе не хотелось выглядеть эдакой пай-девочкой, читающей мораль своим новым и, по правде говоря, единственным подругам. С другой стороны, она прекрасно отдавала себе отчет, что ни при каких обстоятельствах не станет пить спиртное. Когда речь заходила о чем-то подобном, Шарлотта просто физически ощущала на себе непререкаемое воздействие маминого авторитета. «Интересно, а Беттина пьет?» Шарлотта отчаянно надеялась, что нет. В конце концов, именно Беттина была тем мотором, тем источником энергии, той движущей и объединяющей силой, которая некоторое время назад, точно в такой же пятничный вечер, свела их всех троих вместе, не позволив родственным душам прозябать в одиночестве. Благодаря Беттине каждая из них теперь могла сказать, что она, по крайней мере, не одна. С другой стороны, Мими единственная из них обладала, скажем так, опытом. Мими приехала из Лос-Анджелеса, где ходила в частную школу. Она свободно ориентировалась в тех вопросах, в которых Шарлотта была полным профаном. Мими была вполне в курсе того, что означает выражение «подсесть на что-то», «растереть кокс», «занюхать дорожку», а также «закатить колесо на рейве». Судя по тому, что уловила Шарлотта, эти рейвы представляли собой своего рода оргии, для участия в которых нужно было наглотаться таблеток экстази. Кроме того, Мими могла очень толково рассуждать на темы вроде соблазнения за 7 минут, в чем Шарлотта, понятное дело, не соображала абсолютно ничего. Впрочем, она предпочитала помалкивать и не задавать вопросов, чтобы не акцентировать внимание подруг на своей столь немодной в дюпанте безнадежной невинности. Короче говоря, Мими в их троице была самой продвинутой, наученной жизнью, единственной, уже слегка уставшей от этой жизни и насмешливо циничной. У нее, по-видимому, было полно денег, которые она тратила порой совершенно бестолково. Например, шла обедать в ресторан просто в надежде, что это окажется прикольно. В то же время для Шарлотты даже поход в пауэр-пиццу был из ряда вон выходящим расточительством и потаканием собственным прихотям. И разговор о том, как сильно от высококалорийной пиццы можно располнеть, девушка завела специально для того, чтобы подруги не стали расспрашивать, почему она в пиццерии ограничилась самым скромным заказом. Беттина встала с кресла и включила телевизор своей отсутствующей соседки. Экран еще не успел зажечься, а по команде уже разнесся вопль невидимого комментатора. «Вот это да! Вы только посмотрите! Обе соперницы падают! Теперь она собирается оторвать ей голову! Блин, борьба в грязи!» — сказала Беттина. Она повернулась к Мими и Шарлотте. «Ну что, WWE, CNN или повтор Беверли-Хиллз 90-210? Пожалуй, я за Беверли-Хиллз», — ответила Мими. «Что, ностальгия? Родные места вспомнить захотелось?» — подмигнула Беттина. «Брось, вовсе нет», — отмахнулась Мими. «Там все такое ненастоящее. Совершенно ни капельки не похоже на то, как на самом деле живут в Беверли-Хиллз. Без улыбки просто смотреть невозможно, но мне почему-то все равно нравится». Беттина перевела вопросительный взгляд на Шарлотту. «А что?» — сказала та. «Я, конечно, конечно, за 90-210. «Ну, решено. Пусть будет 90-210. Беттина защелкала пультом. Со двора донеслись уже хорошо знакомые Шарлотте крики и смех. Перепутать их было ни с чем невозможно. Голоса девчонок завели свою привычную песню притворного недовольства шутками и приколами ребят. Порой они срывались на громкий визг. В ответ звучал многоголосый мужской хор, исполнявший ораторию, состоявшую из гиканья, завываний и энергичных воплей. Шарлотта воспринимала эти звуки как триумфальный марш победителей. Это значило, что девушки достаточно привлекательны, опытны и расторопны, чтобы добиться успеха в общественной жизни Дюпонта, успеха, измерявшегося количеством записанных на их счет побед над парнями.